80-е. Еще никто не знал, где и когда начнется сходка, еще не решили, в таких случаях это всегда самое трудное, кто заговорит первым. Люди то надеялись, то пугались, то пытались все рассчитать, то полагались на случай, а уж несколько солдат, собравшихся у шатра Веспасиана, чтобы, как обычно, воздать ему почести, подобающие легату, неожиданно приветствовали его как императора. Немедленно сбежались остальные и тут же присвоили ему титулы Цезаря, Августа и все прочие звания, полагающиеся принципсу. Страх исчез, солдаты уверовали в свою счастливую судьбу. Сам Веспасиан в этих новых и необычных обстоятельствах оставался таким же, как прежде, без малейшей важности, без всякой спеси. Едва прошло первое волнение, густым туманом застилающее глаза каждому, кто попадает на вершину могущества, он обратился к войску с несколькими словами, по-солдатски простыми и суровыми. В ответ со всех сторон раздались громкие крики ликования и преданности. Радостный подъем охватил также легионы, стоявшие в Сирии, и Муциан, с нетерпением ожидавший начала событий, тотчас привел их к присяге Веспасиану. Затем он явился в Антиохийский театр, где местные жители обычно собираются, чтобы поговорить о делах, смотри примечание 178, и обратился к толпе с речью, встреченной с льстивой восторженностью. Примечание 178. По греческому, а не римскому обыкновению, Антиохия, основанная Селевком Никатором, была греческим городом. Конец примечания. Муциан был искусен в делах и словах. На всем, что он говорил или делал, всегда лежала печать какого-то артистизма, и речь его, хотя произнесенная по-гречески, получилась яркой и красивой. Страница 86. Слова Муциана о том, что Вителли решил перевести германские легионы в Сирию, где служить выгодно и спокойно, а в германские лагеря с их суровым климатом и тяжелым режимом отправить войска из Сирии, вызвали бурное возмущение провинциалов и солдат. Возмущались они потому, что и провинциалы привыкли к стоявшим в этих местах войскам, хорошо относились к солдатам, со многими из них породнились и вели общие дела, и солдаты после стольких лет службы стали смотреть на лагерь как на родной дом.